Давно купил. Жадность человеческая. Ну, цена уж очень была дармовая. Но это отдельный уж разговор. Не он же в самом деле угонял эту машину. Вот и выходило. Где одному везет, другого ждет неудача. И в этот момент Волина осенила. А что, если сказать правду? Не всю, конечно. А хотя бы самую малость. Черт с ними, со всеми, и с Володей, и с Юрочкой. Против Мура они не попрут. Не выполнят своих угроз. Про меня ни слова, а то из-под земли достану. Так на смену одной форме страха, страха перед мафией, пришел другой страх. Страх перед тюрьмой, перед долгим лагерным сроком отсидки. Волин прыгнул с нар, подошел к двери, отчаянно забарабанил кулаками по железной двери. Разбуженные стуком, сокамерники заматерились, просыпаясь. За высветлившимся на секунду глазком в двери надзиратель сказал, зевая: «Я тебя, падла, постучу. Сейчас переведу, падла, в карцер. Ух, там, и стучишь головой об стенку хоть. А то, видишь, как грамотный нашелся, сука». Но Волин, доведший себя ночными мыслями до полусумасшедшего состояния, орал на всю Петровку: «Открывай! Открывай! Следователю хочу! Иди к следователю, говорю! Следователю! Показания давать буду! Меркулов! Меркулов, его фамилия!» Часть третья. Охота на волков. Те же и Касарин. 22 ноября 1982 года. У начальника следственной части горпрокуратуры Леонида Васильевича Пархоменко продолговатое интеллигентное лицо, внимательные карие глаза за крупными стеклами очков с золотыми дужками и густая каштановая шевелюра с проседью. Но при всем этом внешне он страшно смахивает на осла. Широким жестом Пархоменко приглашает меня сесть, и я плюхаюсь в мягкое кресло напротив его стола. Минуту назад я столкнулся с ним в вестибюле прокуратуры, и он, как будто вспомнив что-то, дружелюбно сказал: «А, турецкий, мне как раз надо с вами переговорить. И вот теперь я жду, что он мне скажет». Но Леонид Васильевич посмотрел на часы. Рабочее время еще не наступило. Мы начинаем в 10. Потом чиркнул спичкой, задымил беломором и, поудобнее усевшись в своем начальническом кресле, продолжал молчать. «Саш». Неожиданно он назвал меня по имени, и прозвучало это почти задушевно, по-дружески, будто начинается разговор не начальника с подчиненным, а двух товарищей по нелегкой следственной работе. «Саш», сделав глубокую затяжку, повторил начальник и придвинул к себе серую папку с надписью, сделанной тушью: «Турецкий А.Б. Скоро конец твоей стажировки. И мне бы хотелось перед коллегией прокуратуры, перед аттестацией, одним словом, уточнить некоторые детали твоей работы у нас». Пархоменко опустил голову и уперся подбородком в грудь. Он изучал мое личное дело. Я уже был наслышан о знаменитой пархоменковской картотеке. Много лет Пархоменко занимается невообразимой хреновиной, ведет досье на каждого из своих сотрудников, от секретаря до важняка. И его можно было бы понять, если бы он делал заметки о том, например, какие у того или иного члена коллектива достижения, какие он допустил промахи, ну, в конце концов, как среагировал на замечание начальства. Но дело в том, что Пархоменко ежедневно вносил своим четким почерком в аккуратно разлинованные листы все, что ему доносили стукачи.